Обязательства. Гуру безумной мудрости обладает огромной силой. Он может преобразить, может развивать, но может и беспощадно отвергнуть, обрекая вас на гибель. Говорят, что на гуру следует смотреть как на огонь. Если вы слишком приблизитесь к нему, то получите ожог. Если же стоите слишком далеко, не получите никакого тепла. Поэтому нужно уметь поддерживать разумное расстояние. Подойти слишком близко значит дать понять, что вам хотелось бы получить своего рода признание серьезности и важности ваших неврозов, что вам хотелось бы их включить в договор о духовном объединении ученика и гуру. Но заключение подобного договора невозможно. Ваш гуру не поставит своей подписи в соответствующей графе. К сожалению, мы обычно полагаем, что преданность – это очень приятные, гармоничные и безопасные отношения, и что вступление в подобные взаимоотношения подобно вступлению в брак. Однако в самих этих взаимоотношениях существуют очень большие сомнения относительно их прочности. Вам хотелось бы иметь возможность держать их в секрете на тот случай, если из них ничего не получится. Все-таки в учителе и его учении много таинственного. Во взаимоотношениях между мужем и женой загадок меньше. Вы знаете биографии друг друга, вы изучили привычки друг друга, вы уже предвидите возможную скуку. Когда же вы учитесь, то предполагаете не скуку, а огромную вероятность опасности и провала. Всякий раз, когда усиливается эта неуверенность, вы все больше капитулируете. Ваше доверие становится все более слепым, и все больше своей энергии вы жертвуете неизвестности. Несмотря на неизвестность, вам здесь уютно. Это абсолютно безопасное дело, ведь вы на стороне добра, на стороне Бога. Вы желаете бороться с эго-врагами, с пороками, с дьяволом, с чем угодно. Вы связали свою судьбу с добром. Если я буду достаточно предан, учитель примет меня, а значит, даст мне освобождение. Но это большой вопрос. Мы не понимаем того обстоятельства, что гнев добра невероятно могуч. Он может поразить нас в любое время. Мы можем быть наказаны за всякий небольшой обман, который кажется нам просто обмолвкой, но на самом деле является чем-то гораздо более серьезным. Вам, возможно, удается обходить законы налогообложения или избегать штрафов за нарушение правил автомобильной езды. Однако в духовной сфере это не так просто. Ситуация здесь гораздо тоньше, острее, чувствительнее, и в то же время она более непосредственна. Если ум настроен на тонкие ситуации, то и последствия становятся тонкими. Обычные ожидания – заключается в том, что мы настраиваем ум на какую-то утонченную ситуацию, чтобы получить от нее утонченное удовольствие, и можем забыть об утонченном страдании. Но и приятные, и болезненные последствия одинаково вероятны. Что я хочу всем этим сказать? Прежде всего то, что преданность учителю влечет за собой огромные последствия. Даже это прослушивание само по себе может оказаться опасным. Вы сдаетесь учителю, признавая тем самым, что взяли на себя некоторые обязательства. И если вы зашли настолько далеко, что считаете себя учеником в духовной области, тогда вы не только становитесь на сторону добра, заключенного в учении, но и пускаете прочные корни в его почву. Всякий раз, когда вы складываете руки и кланяетесь, всякий раз, когда учитель признает вашу преданность учению, всякий раз, когда вы зажигаете свечи или благовоние в святилище, когда сидите в зале для медитации, вы все глубже пускаете корни в эту почву. Как при выращивании дерева, каждый раз, когда вы поливаете растение, его корни все глубже вырастают в почву. Обычно преданность считается чем-то таким, что не связано с логикой. Вы кланяетесь и получаете то, что вам нужно. А если и не получили желаемого, то можете уйти без всяких затруднений. Но это не так. Каждый поклон, каждое действие создает более сильную связь, наподобие пуповины. Вы все глубже проникаете в учение, возрастает ваш долг всем живым существам, и его следует заплатить. Это чрезвычайное требование. Не понимать его – то же самое, что сказать: «Я делаю большое одолжение землевладельцу, арендуя землю и подписывая арендное обязательство. Я оказываю ему услугу, ведь он получит от меня деньги». Вы не видите последствий, не понимаете, что обязаны платить арендную плату, пока действует срок обязательства. Это простая и всем понятная логика. И даже если вы попытаетесь разорвать взаимоотношения, какая-то связь останется. Вы не в состоянии полностью передать свое прошлое, вы не можете уйти без последствий. В этом смысле здесь ужасная ловушка, необычайно цепкий захват. Поэтому думайте, что вы делаете.